Глава 23. Илика. По Илькиной руке ползет муравей. Она смотрит на него, и ей лень шевелиться. И думать тоже лень. Кажется, выражение «залюбить до смерти» может быть основано на реальных событиях. «Надо ехать», — говорит Акар. Кажется, ему тоже все лень. Илька переводит взгляд на голубое небо и высокие редкие облака. «Другой мне не надо», — сказал колдун. Впрочем, мужчины в некоторых обстоятельствах готовы что угодно сказать, лишь бы получить свое. Такого признания мало. Может, ему вообще жены не надо? Ни ее, ни другой. Еще он сказал, что они до сих пор женаты. И правда, почти все люди на свете живут без истинного брака. Они точно так же женаты, как были женаты Илькины родители и родители Акара. Хотя за него она не поручится. У него все как-то по-другому. Кто их знает, этих колдунов? Откуда они берутся на свет? Вдруг их темный сам делает? Как-нибудь в одиночку. Акар одевается, Илька тоже запахивает и завязывает узлом под грудью испорченную рубашку. Натягивает штаны. Хорошо, хоть они уцелели. Бросает насмешливый взгляд на колдуна. Тот выглядит спокойным и каким-то умиротворенным, что ли. «Откуда у тебя клинки?» — спрашивает девушка, усаживаясь рядом с ним на повозку. «У меня был враг». После паузы откликается Акар. «У него были клинки. Теперь они у меня». «А откуда взялся враг?» — спрашивает она. «Какое-то теплое чувство внутри шепчет. Можно. Сейчас можно». «У меня был друг». Горько усмехается колдун. Он сдал меня инквизиции. «Почему?» Серьезно спрашивает Илька, касаясь его плечом. «Говорил из-за женщины», пожимает плечами Акар. «Но тогда я ему не поверил». Девушка искоса на него посматривает. И да, он таки добавляет. «Теперь верю». Первые неприятности догнали их в виде инквизитора, но уже порядком взмыленной лошади. Он обогнал их повозку галопом, через несколько метров придержал лошадь, переводя на шаг, а затем и вовсе развернулся. Илька подняла голову с плеча Акара и нащупала за спиной нож. Драться на мечах ей нравится куда больше, но и метает она острые и режущие предметы вполне сносно. «Кто такие?» — спрашивает инквизитор, сдерживая рвущуюся продолжить галоп лошадь. Та фыркает и мотает головой, пытаясь забрать у всадника повод. «Бродяги!» — буркает в ответ Акар, остановив повозку. Их лошадка равнодушно тянется к траве вдоль обочины, явно не разделяя боевого задора своей товарки. «Куда направляетесь?» — еще более подозрительно прищуривается мужчина. Он молод. Наверное, ровесник Ильки. Неужели ей в самом деле придется его убить? «Куда глаза глядят?» — нелюбезно огрызается колдун. «Чего это он нарывается?» «А с другой стороны, у него явно больше опыта, как надо себя с инквизиторами вести. Начнешь излишне лебезить, только больше подозрений вызовешь». Инквизитор достает амулет. И сердце Илики падает куда-то вниз. Это конец. Даже если Акар перетерпит боль, а он может, она уже знает. Ожоги на руках не скроешь. Да и стоит ли терпеть, если все равно все закончится убийством? Может быть, прямо сейчас, пока инквизитор смотрит на колдуна, всадить нож ему в сердце? Акар сжимает ее руку, и чуть заметно качает головой. А левой рукой берет амулет. Илька ждет боли, как тогда, на границе. Но ничего не происходит. Девушка аккуратно выдыхает и переводит взгляд на колдуна, на его руку. Кажется, и с ним тоже ничего не происходит. Значит, дело не в том, что истинный брак расторгнут. Просто не работает амулет? Дева приняла колдуна? По ощущениям Илики, проходит целая вечность до момента, когда Акар наконец разжимает руку и возвращает амулет инквизитору, демонстрируя смуглую ладонь без ожогов. «Кого-нибудь подозрительного видели?» — спрашивает тот, убирая амулет в карман. Теперь он смотрит на Илику. Девушка мотает головой. А неугомонный Акар снова хамит. «Кроме вас?» «Попался бы ты мне в другой день!» — хмыкает инквизитор. Разворачивает лошадь и пускает с места в галоп, обдавая Ильку и Акара пылью. Девушка бросает любопытный взгляд на колдуна, но молчит. Он поясняет сам. Браслет. Благословленный девой и выданный самим главным инквизитором. Ильке все равно беспокойно. «Что мы все-таки ищем?» — вздыхая, спрашивает девушка. «Что-то!» — отзывается колдун. Илька выжидательно молчит, и он поясняет. «Что-то, принадлежащее другому миру!» «И что это может быть?» — спрашивает девушка, изо всех сил давя зевок. «Ей интересно, правда. Просто кое-кто и в самом деле ее залюбил». «Что угодно!» — отзывается Акар. «И как мы поймем, что это то, что нужно?» терпеливо спрашивает она. В конце концов, в его молчаливости даже что-то есть. Вот Тинко, бывало наоборот, был слишком разговорчив. Муж пожимает плечами. Илька вздыхает. Есть-то есть, но надо еще привыкнуть. Ее клонит в сон все сильнее. И она, уточнив, что деревня будет не раньше вечера, уходит в повозку спать. В сон проваливается мгновенно, а там темный и дева. Вот только видно их нечетко, словно сквозь толщу воды. Но она почти что уверена, что ей не мерещится, и они и в самом деле держатся за руки. «Илика», — ласково говорит дева, — «дальше ты пойдешь одна. Мой браслет пока еще скрывает силу Акира. Но чем дальше, тем меньше моей власти. Если вы пойдете вместе, его вскоре обнаружат. А у нас нет времени и нет права на ошибку. Все зашло слишком далеко». Зачем-то Илька смотрит на темного. Он кивает. Девушка не боится идти дальше одна. Куда больше она боится, что Акары в самом деле сожгут у нее на глазах. Но вот незадача. Она без понятия, куда именно идти и как от этого самого Акара избавиться. «Тинко!» — говорит дева, словно слышит Илькины мысли. Впрочем, почему словно? Кажется, ее мысли вообще в последнее время слушают все, кому не лень. «Он приведет тебя куда нужно, если ты правильно себя поведешь». «А что там?» — спрашивает Илика, предпочитая пока не задумываться, что значит «правильно». Впрочем, что тут задумываться, если Тинка до сих пор влюблен, а дева, кажется, намекает именно на это? «Ты поймешь», — после паузы говорит темный. А вот дева почему-то молча отводит свои необычайно яркого цвета глаза. В интригах Илька никогда не была сильна. Так что собиралась рассказать мужу все как есть. Ну, почти. Не говорить о Тинко, ей хватило бы ума все-таки. Но пока она подбирала моменты слова, вот после небольшого привала, например, сейчас вернется Акар из лесочка, усядется вновь на повозку, и можно будет заговорить. Безымянная распорядилась по-своему. Услышав приближающийся топот копыт, Илька соскользнула с повозки и бросилась в лес, прятаться за ближайшим деревом. Увести лошадь уже не успеть, заметят. Всадники замедлились, увидев повозку, и девушка узнала в одном из них Тинку. Видимо, дева вспомнила его не просто так. Сердце сдавила ледяная рука, но Илька, не давая себе времени на раздумья, шагнула вперед. Всадники развернулись. Их всего было пятеро, и девушка выдохнула, вкладывая все хорошие, а они были, воспоминания. «Тинко!» Он спешился мгновенно, сделал шаг, другой, замер на секунду, а затем подхватил ее на руки. «Лико! Моя Лико!» — прошептал мужчина. Илька, чувствуя себя глупо и неловко, обняла его за шею. «Надо просто представить себя несколько месяцев назад. Ведь с ума по нему сходила. Это сейчас он кажется чужим. Но было ведь иначе. Просто вспомнить. Ну давай же, Илика. Надо. Для дела надо». «Твое?» — спросил, кивая на повозку. «Да, я развелась», — сказала Илька, удивляясь, почему так горчит на языке это еще недавно вожделенное слово. «Поедешь со мной?» — шепчет Тинко. И Илика, досадуя, что боги приготовили ей роль предательницы, ну и не смея ослушаться, кажется, на кону и в самом деле очень многое, неуверенно кивает. Тинко целует ее, и ей ни горячо, ни холодно, ни противно, но и былого восторга нет. Кажется, ее сердце просто-напросто забрал какой-то злобный колдун. Вспомнив о муже, Илька отстраняется и испуганно оглядывается на лес. Получается как-то, мягко говоря, нехорошо. Но не бежать же ей его разыскивать. Тем более, что дева явно велела пойти с Тинко. Тот тем временем собственноручно распрягает лошадь из повозки и поддает ей хлыстом. Пусть бежит, куда хочет. А Илька он усаживает в седло перед собой. Он хочет знать, как она здесь оказалась. Как она жила, где ее муж, засыпает вопросами и поцелуями. Илька почти не врет, рассказывая, как ненавидела мужа и просила у богини развода. Разве что на последний вопрос говорит, что не знает, что сбежала в Таргон специально, ибо сюда не пускают колдунов. Мужчина крепко прижимает ее к себе, и Илька начинает беспокоиться о грядущей ночи. Соврать, что у нее недомогание? Или что она проклята колдуном, и пару-тройку месяцев ей ни с кем нельзя? А то потом у этого кого-то никогда ничего не получится. Или голова болит? Хотя она у Ильки никогда не болит. Ложиться с Тинка она не готова. Просто не может через себя переступить, и все. Если деве так надо, пускай сама. Спутники Тинка, понятное дело, относятся к ней настороженно. Но он огрызается, уверяя, что эту женщину знает куда лучше, чем их, и что она в жизни не сказала ни слова неправды. Самая прямая, смелая и восхитительная женщина. Илька чувствует себя двойной, даже тройной предательницей, и мужа, и бывшего любовника, и себя. Но молчит и позволяет себя целовать. И изо всех сил гонит мысль, что Акар теперь уже точно никогда ее не простит. Впрочем, учитывая, как дева отводила глаза, Илька заметила, не могла не заметить. Возможно, это очень скоро перестанет ее волновать. Чем ближе они к цели, тем больше им попадается на дороге людей. Все идут в одну сторону, туда же, куда едут и они. И Иллике мерещится все та же жуткая синхронность, как в той деревне. Измененные, без сомнения. Да и зачем бы обычные люди стягивались в глушь вот так вот налегке, без вещей, в одном и том же темпе, отчего Ильку пробирает мороз? Зачем стягиваются измененные, тоже непонятно. Но это, видимо, как-то связано с тем, что говорила дева, что времени больше нет. И права на ошибку нет. Вероятно, подселенцам стало ясно, что их обнаружили, и они стремятся что-то успеть. Нанести упреждающий удар? Наверняка. Вряд ли они так упорно собираются, чтобы просто тихо-мирно эвакуироваться обратно в свой мир. Ильке страшно. Она непроизвольно ежится и даже прижимается к Тинку. По крайней мере, он человек. «Что происходит?» — спрашивает она у него. «Начало новой эры!» — торжественно отзывается мужчина. «Все увидишь, Лико! Своими глазами все увидишь!» «И без его дери! Не считает нужным что-либо еще пояснять!» «Зачем они все идут туда?» — делает она еще одну попытку. «Все узнаешь, моя восхитительная Лико! Все сама скоро узнаешь!» — жарко шепчет Тинко ей на ухо. И это снова все. Впрочем, нет, не все. Он еще добавляет, как счастлив, что в этот момент она будет с ним. Илька беззвучно вздыхает, изо всех сил удерживаясь от мысленного богохульства. Ближе к вечеру они сворачивают с дороги, по которой продолжают идти люди. Толпы людей. Илька и представить не могла, что измененных такое количество. Ей начинает казаться, что в Таргоне вообще никого, кроме нее и Акара, из нормальных не осталось. Но это, конечно, не так. Тинко вон тоже не измененный, просто предатель. Понимает ли он, что на самом деле творит? Он ведь никогда не был злым. Злых Илька терпеть не могла и не водилась с ними. По крайней мере, до встречи с колдуном. Свернув, они через полчаса прибывают в деревню. Кажется, это одна из отмеченных Акаром на его изрядно помятой и потрепанной карте. Илькино сердце ноет и болит с того самого момента, как она шагнула к Тинку с его именем на губах. И привыкнуть к этой боли невозможно. Но живой, пусть и презирающий ее колдун, куда лучше, чем любящий, корчащийся на костре. Тинку везде водит ее с собой. Представляет своей судьбой. Не выпускает ее ладони с своей руки. Она даже на небольшое совещание попадает. Смутно знакомый ей мужчина, который тогда беседовал с советником, по предположению Акара, наследник свергнутой династии. Какая-то пожилая надменная женщина. Его мать и, собственно, Тинка. Они обсуждают пропажу советника. Илька безучастно рассматривает цветочки на скатерти. Наверное, это был дом старосты деревни. Королевской семье наверняка ведь полагается все самое лучшее. От их разговоров Ильку тошнит. У нее, вероятно, большие проблемы с субординацией. Но она никак не может взять в толк, почему кто-то должен умирать за то, чтобы этот бывший принц и его безумная мать вернули себе королевство. Дева дала, дева забрала. Видимо, не просто так забрала, а потому что правили плохо. Наверное. По крайней мере, Ильке хочется в это верить. Должна же быть хоть где-то, хоть какая-то справедливость. Когда они говорят про то, что поймали колдуна, у Ильки темнеет в глазах. Ей даже не удается сделать вид, что все в порядке. Вот и Тинка начинает обеспокоенно спрашивать, что произошло. И в два раза нежнее и настойчивее ее обнимать. А королевская семья презрительно кривится. Она через силу поясняет, что боится колдунов и ненавидит. А потом экс-принц говорит, что колдуна поймали утром и называет место. Какую-то совершенно незнакомую Ильке деревушку. И ей становится стыдно, но очень легко. Это не Акар, кто-то другой. И, возможно, они не будут искать еще одного колдуна, раз кого-то уже нашли. Этого колдуна собираются ритуально убить на рассвете. Илька сожалеет о судьбе неизвестного ей сына темного. Но куда больше ее мысли занимают собственные проблемы. Что все-таки надо делать? пока что у нее нет ни малейшего понятия. Возможно, темный привык иметь дело с Акаром, который все знает и обо всем догадывается. А она — девушка прямая и простая, ей бы конкретный приказ, да пару мечей в руки. Но боги молчат. Умываясь перед сном, Илика сталкивается с Кришей. Испуганно хватается за нож, но в глазах бывшей инквизиторши нет ни малейшего узнавания. Тоже измененная. Тинко предсказуемо хочет близости. Илька говорит, что не готова. Слишком все быстро. Слишком свежи еще воспоминания о браке с колдуном. Тинко сжимает кулаки так, что они белеют. Но девушка не собирается его разубеждать. Пусть думает все, что угодно. Главное, что он оставляет попытки к ней прикоснуться. И начинает ее утешать. «Скоро в нашем мире вообще не останется колдунов», — говорит он. «Дева и другие боги давно отвернулись от нас, оставив наш мир на потеху темному и его выродкам. Но мы нашли, как это исправить, Лико. Завтра в наш мир придет новый бог. Он добр, силен и справедлив. Он не оставит ни одного поганого колдуна на всей земле». «Почему именно завтра?» — растерянно спрашивает девушка. «Он частично уже тут», — шепчет Тинко, склоняясь к ней. «Все те люди, которых мы видели, они отмечены его благодатью. Завтра мы принесем в жертву колдуна, и он, наш новый бог, сможет прийти к нам целиком». Тинко говорит с радостным предвкушением. Но Илике мерещится за этим всем скрип могильной плиты, затхлый запах крови и беспросветная безнадежность. «Зачем доброму и справедливому богу жертва?» — спрашивает она. Илька не сильна в логике, но тут даже ей ясно, что что-то не стыкуется. К тому же она успела убедиться, что колдуны не такие уж исчадия. «Наш мир запечатан темным от других богов. Чтобы открыть, нужен ключ. Сила самого темного. А она есть в каждом колдуне. Это просто, чтобы открыть дверь, Лико. Ты же сама пострадала от колдуна, моя бедная Лико». «Угу», — говорит Илька, вздыхая. «Все-таки на что намекал темный? Что она должна прикончить колдуна, прежде чем будет проведен ритуал? А остальные боги?» — спрашивает она. «Дева, мудрец, воин, безымянная?» «Лико!» — Тинка смотрит на нее, как на ребенка. «Они давно ушли. Или темный их убил. Ты видела хоть кого-нибудь из них?» Даже если бы Илька хотела кивнуть, она бы не успела. Утвердительного ответа, да и вообще ответа на данный вопрос, Тинко не предполагал. «Вот», — продолжает он, — «раз они нас бросили, нам надо найти себе нового бога. И мы нашли». Илька не сильна в богословских спорах, а уж спорить с фанатиком — вообще дело гиблое. За полчаса до рассвета они выезжают к месту принесения колдуна в жертву. Ильке так и не пришло в голову ничего, кроме досрочного убийства незнакомого ей колдуна. Она даже украдкой несколько раз потренировалась метать нож, чтобы пристреляться и точно попасть. Ведь второго шанса у нее не будет. Вокруг жертвенника ровными лучами выстроились измененные. И Ильке все еще не по себе от понимания, что многие из них так и стоят со вчерашнего вечера, если не раньше. Но это все мелочи. Главный удар под дых там, на жертвеннике. Распятый, обездвиженный Акар.